Однако тантрийское посвящение не дается кое-как и кому попало. Чтобы стать достойным кандидатом в тантрийские йогины или действующим тантристом, необходимо перед принятием тантрийского посвящения и до начала практики соответствующей тантры взрастить в своей сантане три главных пути. Полное посвящение или инициация, санскритское слово «абхишейка», полученный от правомощного наставника, это важнейший ритуал для знакомства йогина с божеством и дамом, его окружением и их небесным миром, который дает право не только слушать наставления и изучать комментарии на соответствующую тантру, но и следовать путем созревания сантаны и обретения плода в таких тантрах, как Бинду Махамудры и Ваджрамали. Четко утверждается, что без посвящения не может быть вообще никаких достижений. Если наставник обучает тантре ученика, не имеющего посвящения, и тот практикует ее методы, пусть даже с полным пониманием, оба окажутся в страшном аду. Итак, взрастить в своей сантане три главных пути, содержащие самый сок, жизненную силу буддизма, махаяны. Вот эти три пути. Отречение или непреклонное желание освободиться. Это первое. Второе – бодхичитта. И третье – совершенное воззрение, то есть мудрость постижения шуниты. Тому, кто еще не успел развить эти пути в полной мере, но хочет обратиться за тантрийским посвящением, достаточно будет просто знать о них и правильно понимать. Хотя бы как минимум, надо иметь искреннюю заинтересованность и непоколебимую веру в тантру. А равно и в эти три главных пути остальное приложится. Если в двух словах, то чувство отречения можно породить с помощью понимания и многократных размышлений о трудностях и страданиях сансары вообще, и особенно мучениях обитателей трех ее несчастных миров, адских тварей, голодных духов и животных. Если нам надо понять, что пока мы бродим по сансаре, наше тело и ум подвергаются огромным физическим и нравственным страданиям, нескончаемый круговорот которых поддерживается тремя ядовитыми клешами, неведением тупостью, страстью присвоением и гневом отторжением. Когда мы осознаем истинный масштаб страданий, мы без сомнения захотим от них освободиться. И пусть родиться человеком не в пример лучше, чем стать существом, испытывающим невообразимые мучения в трех низших мирах, но ведь мы тоже страдаем, рождаемся, болеем, стареем. Когда наша жизнь подходит к концу и сознание покидает тело, то мы переживаем агонию смерти и умирания. Блуждая в различных мирах сансары, мы ни на минуту не бываем по-настоящему спокойны и счастливы. Итак, подобно узнику, который денно и ночно всем сердцем жаждет покинуть свою темницу, мы должны выработать постоянное стремление вырваться из сансары. Это будет означать, что мы обретли чувство отречения. А дальше это чувство надо будет только усиливать с помощью специальных технических и практических методов. Отречение. Это замечательно, но чтобы практиковать тантру, исключительно глубокий и сложный путь одного только отречения недостаточно. Помимо того, мы должны породить великое сострадание ко всем существам. Ведь не только мы сами изнываем от бесчисленных, терзающих нас страданий. Точно так же мучаются и другие существа, угодившие в сансарные тенеты. Так же, как мы, все остальные жаждут освободиться от страданий. Осознав страдания других существ и многократно возвращаясь к такому созерцанию, мы можем испытать чувство сострадания и заботы о других. Как было бы здорово избавить всех живых этих существ от трудностей и страданий. Однако мы и сами пока еще пребываем в плену круговорота сансары, а потому не в состоянии выпустить на свободу своих товарищей по несчастью, отчетливо разглядев, свое собственное положение, мы сможем понять, что только Будды, то есть полностью пробужденные, могут освободить других с помощью безграничной любви и сострадания, применяя бесчисленные искусные средства и всеведущую мудрость. Осознав это, мы должны раскрыть в себе бодхичитту, бескорыстное стремление стать полностью пробужденным на благо всех живых существ. Породив бодхичитту, мы рассматриваем собственную ситуацию, оцениваем возможности выбраться из нее и убеждаемся, что являемся рабами своих клеш. Корнем всех наших бед является врожденное цепляние за самость, за собственное индивидуальное «я», вызванное коренной клешей, а именно неведением. Мы принимаем лишенное самобытия индивидуальное «я» за нечто, существующее объективно и отдельно от наших скандх. Именно эта ошибка восприятия порождает страсть присвоения, гнев отторжения и остальные клеши, которые, в свою очередь, вызывают все виды переживаемых нами трудностей и бед. Поэтому очень важно тщательно исследовать коренную клешу, неведение, тупость и природу самости, привязанность которой обусловлена этой клешей. Наше врожденное чувство индивидуального «я» состоит в восприятии ничем и никем не обусловленного самобытия, существующего само в себе и по себе, этакая полностью независимая и объективная самость. Но дело в том, что такого индивидуального «я», вообще говоря, нет. Зато есть громадное несоответствие между тем, какой мы воспринимаем нашу самость, и тем, какая она есть на самом деле. Мы принимаем на веру самобытие индивидуального «я», равно как и самобытие других явлений, предстающих перед нами. В действительности же индивидуальное «я», подобно всем остальным явлениям, обусловлено и существует зависимо. От чего же зависит существование любого явления? От наличия основы для его именования, самого этого имени и концептуального ума, производящего именование. Высшей точкой такого понимания является прямое постижение шуниты, как способа истинного явления, истинного бытия явлений. Это и есть изначальная реальность, то, как все действительно происходит и существует. Невозможно переоценить значение каждого из этих трех путей. Как уже было сказано, в них содержится самый сок всех ветвей буддизма и, прежде всего, Махаяны. Мы должны следовать им на благо себе и всем другим. Даже сама тантра, тантраяна, глубиной своего проникновения во многом обязана этим трем главным путям. Для всех, кто искренне ищет пробуждение, очень важно не только знать и понимать тантру, но и следовать путям и ступеням парамитаяны. Именно в рамках этого контекста мы и начнем изучение путей и ступеней тантры.